Валентина? Валь? Алло? Что молчишь? Алло? Сколько тебе хуй нужно, блядь? Валь, слушай, ты извини, что я тебе вчера ночью звонила, хулиганила. Дождетесь! Найму, сожгут вас нахуй! Зачем? Чтобы мне люди не мешали жить! Валь, ну а что такого? Ты проститутка, у меня на вокзал опять пойдешь! Нет, не пойду. Алло, Валь. Алло. Чего тебе нужно-то? Валь, мы хотим твою квартиру. Чего? Я хочу твою квартиру. А я хочу тебя посадить. Ты, блядь, проститутка, убила своего ребенка и утопила в Москварике. А тебя у волнует? У меня есть свидетели, и я тебя посажу. А тебя волнует? Ты убийство ребенка посажу, если будешь доебывать. Нет. Алло. Валь, я сейчас зубы подошлю. Тебе что там, дом терпимости, что ли? Я сейчас зубы подошлю. Чего? Я сейчас зубы подошлю. Кого? Зуба. Ах, зуба! По зубам получит, вон кислота стоит! А чё у тебя с голосом? Так захулячу, блядь! А чё у тебя с голосом? Сейчас милицию вызову. Вызывай. Сейчас 02 на вашу квартиру вызову. Зачем? Думаешь, я правда шутить буду? Да. Сейчас вызову милицию. Давай. Пусть разбирается, в чем дело. Почему спать не дают? А мы шизофреники. Ты подлога! Че? Сейчас милицию вызову! Пошла! Да шизофреник ебаный! Я девушка. Увезут сейчас тебя нахуй! Это Мария. Я, блядь, твою почтовый ящик здесь со мной! В порошок! Да погром разъебу, не разъебу твой почтовый ящик, блядь! А я заряжу.